поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад, — слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. О чем они, — думают он с удивлением, — ведь я так хорошо бежал. На мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина, всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое. Оно теперь пылает гневом. Вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон. Глава 6. Изумруда отвели домой. Через 3 часа дали ему овса. А вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас. А потом пошли скучные дни. Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его больше не водили. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, открывали ему рот, скребли его шерсть пемзой, и все кричали друг на друга. Однажды, поздним вечером, Изумруда вывели из конюшни и долго вели по длинным каменным пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем ему запомнились вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной из станций его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой среди голых осенних полей, мимо деревьев, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей. Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине, и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. Часто подъезжали новые, незнакомые люди и снова толкались вокруг Изумруда, щупали и теребили его, и сердито бронились между собой. Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь, но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время. Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но внушал ему непонятный ужас. И вот однажды ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно, — подумал Изумруд, — я никогда не пробовал такого овса». И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась, и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами. От внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым. Ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове, проплыл англичанин, скаля по лошадиному длинные зубы. Онегин пробежал мимо, выпятив свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла изумруда беспощадно и стремительно, глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться. Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной. Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему в глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло навсегда.